Сегодня мы завершаем первый шаг. Хотя, может быть, кому-то на то, чтобы совершить этот шаг, понадобятся годы, который у нас называется «Все начинается со звука». Итак, все начинается со звука. На прошлом занятии мы с вами разобрали ведическую концепцию, подтвержденную современными научными изысканиями того, что элемент звука, который действует через посредство такой составной окружающей нашей действительности, как эфир, является определяющим, что это то, с чем, по сути, мы в основном взаимодействуем, в первую очередь взаимодействуем. Потом на основе того, какова сформирована вибрация, звук, на основе этого складываются обстоятельства нашей жизни. В любой сфере, даже такой сугубо материальной, известно, что любому этапу созидания, творения материального, будь то новое платье или новый дом, да, будь то концерт рок-музыканта или что бы то ни было, предшествует тонкий этап творения. Это в коммерции называемая реклама, когда еще то, чего нету на прилавках, уже появляется на экранах телевизоров, так? Это тонкое творение, то есть вы еще не можете это пощупать, помылить этим или постирать, или одеть это. Оно уже появилось в тонкой форме для того, чтобы воздействовать на ваше восприятие и определенный интерес вызвать к этому объекту. В строительстве недопустимо спонтанное импровизационное строительство, поэтому делаются чертежи, расчеты архитекторов, инженеров. В швейном деле, например, делаются выкройки, эскизы, модели и так далее. Поэтому ничто не может миновать, ничто, что серьезно, ни одна серьезно созданная вещь в этом мироздании не может миновать этапа так называемого тонкого творения. То есть, когда происходит тонкое созидание. Поэтому контроль именно этой категории, то есть понимание того, что мы хотим создать. И второй шаг создания этого внутри нашего сознания, в уме, в тонкой форме, является фактически главным, что мы должны сделать. И в связи с нашим семинаром мы говорили, что целью того, что вы хотите получить, в конечном счете, целью, могут быть какие-то материальные вещи, могут быть достигнутые духовные цели или, может быть, развитие каких-то качеств и навыков. Но так или иначе, это все связано вот на этом этапе, вот как мы с вами встретились в наших с вами жизней, связано с материальными первоэлементами, пятью элементами – огнем, водой, воздухом, землей и эфиром. Мы разобрали, что все эти элементы имеют одно общее свойство. Каждый из них имеет уникальное, каждый последующий более, как бы, по этой табличке развития элементов, включает в себя свойства предыдущих элементов, да, то есть эфир, воздух, огонь, вода, земля, 5, да. И они обладают одним общим, это звук. И именно звук, то есть то, насколько мы сформировали эту вибрацию, обеспечивает нам в дальнейшем определенную структуру грубых, так называемых грубых элементов. Это была теория. Теперь я хотел бы рассказать немножко о том, почему сейчас подобное знание, которое раньше являлось элитарным фактически знанием, сугубо предназначенным для глубокого анализа людей, занятых философией, серьезно занятых религиозной практикой, глубоко серьезно занятых, то есть для адептов ведической культуры, религии, для монахов. Почему сейчас это знание не имеет больше таких ограничений? Я приведу такой пример. Как бы соотношение знания и какого-то определенного этапа, когда оно становится адекватным восприятию, как бы определенному моменту, когда знание может быть усвоено. Вы, наверное, слышали что-нибудь вроде, когда ученик готов, приходит учитель и так далее, такие, как бы, можно сказать, возвышенные поэтические с пафосом такие высказывания, афоризмы. Но на примере, скажем, здесь есть педагоги, на примере педагогики можно такую ситуацию нарисовать. Например, известно нейрофизиологии, также педагоги, изучающие эту науку, известно, что ребенок до определенного возраста не способен воспринимать абстрактные теории, то есть не способен абстрактно мыслить. Это происходит не потому, что он не хочет этого делать, или не потому, что некому ему объяснить, как мы иногда думаем, или нет хороших преподавателей. Это происходит по одной простой причине. В его системе головного мозга до этого периода просто нету центров, которые бы могли воспринять это. И только на этапе уже более зрелом, то есть уже юношества, перехода к детству, к юношеству, эти центры начинают развиваться. То есть как бы внешняя потребность изучать, как бы более глубоко изучать абстрактные вещи подкрепляется в этот мир и синхронизируется внутренней физиологической даже способностью ребенка это делать. Поскольку разброс, как бы некоторый разброс существует во времени, в том смысле, как у каждого индивидуально ребенка формируются эти центры, как они становятся достаточно активными, поэтому иногда происходит такой феномен, что кто-то из детей, подростков, еще не успевает, то есть не имеет этого ресурса. И когда дети, они проходят общую программу просто, то для него это кажется абсолютно абракадабра, хотя весь класс, например, успешно решает задачки по алгебре. Да. И более того, если на ребенка в этот момент оказывается давление, и от него добивается того, чего он, по сути, не может сделать, это определенное как бы насилие, так же, как трудно человеку, который не достиг полового созревания, объяснить ему, воодушевить ему или рассказать ему о сексуальных отношениях, да. То есть нету физиологического ресурса, который бы подкрепил это. Точно так же, если человеку пытается объяснить что-то, что не соответствует его физическому потенциалу или психическому потенциалу, связанному с физическим развитием, то даже в тот момент, когда он станет восприимчив к этому материалу, к тому моменту у него может быть очень серьезный импринт и очень серьезное отвращение к тому, чтобы больше не желать воспринимать знание это, хотя теперь он стал уже способен это делать физически, просто потому что это природа ума, не воспринимать ничего и блокировать все, что пытается как бы в него внедрить с помощью насилия. Это природа ума, он ставит заслон на все, что делается с помощью насилия. Он отвергает это поздно или рано. Такой пример. Вы слышали, да, эта теория, это не ведическая теория, это исследование ученых, да, что у многих детей есть такая проблема, что они чуть позже развиваются в этом смысле, и поэтому, подвергнувшись общему какому-то, так сказать, давлению, программа, поток, да, позже становится невосприимчив уже из эмоциональных соображений, так скажем, да, к этому предмету. Разумеется, согласно своей судьбе, люди есть больше или меньше восприимчивы, но сейчас речь не идет не об этом. То же самое происходит глобально во Вселенной. То есть во Вселенной, согласно ведическому знанию, на определенных этапах, друг, люди получают способность воспринимать знание, которое до сих пор было предметом изучения избранных только. Именно об этой эпохе сейчас и говорят ведические писания. То есть много очень литературы издано, которая как бы провозглашает начало новой эры, ну что-то вроде эпохи Водолея там и так далее. То есть разные есть концепции. Но веды подтверждают, что впервые за 4 миллиарда лет, 4 с лишним миллиарда лет, люди получают возможность прогрессировать в своем сознании большую, чем любые из поколений цивилизаций до сих пор. 4 миллиарда лет – это означает, 1000 раз сменились все циклы, как бы сезоны существования этой Вселенной. То есть эта Вселенная живет по циклическому принципу, об этом вы слышали, я думаю, я не первый, кто говорит, и проходит полный цикл сезонов, то есть зима, осень, да, то есть более благоприятные или менее благоприятные сезоны, лето, весна, лето, осень, зима, в течение 4 миллионов лет, 4 320 000 лет. Это полный цикл, полный год как бы существования Вселенной. За этот цикл она проходит от самых золотых времен, золотая эпоха, один из сезонов, как бы золотой век, так называемый, Сатья-Юга, или можно назвать ее весной Вселенной, да, от блестящего времени снова до весны. Да, то есть весна, лето, осень, зима. Циклы эти неравномерны, не совсем картина так же обстоит, как дела обстоят так же, как с сезонами, где у нас по 3 месяца на каждый сезон. Да. Но в общей сложности такой вот один цикл Вселенной длится 4 320 000 лет. Но только один раз за 1000 таких полных циклов, если условно говоря, один раз в 1000 лет этой Вселенной условно, школьники, подростки, учащиеся 6-7 классов вдруг получают возможность, вдруг. Это именно феномен, почему я пример, почему в программе нашей «Духовная алгебра» стоит этот вот под тему, да. Потому что это происходит внезапно. Я не знаю, так ли вы удачливы были в свои школьные годы, изучая алгебру, чтобы быть счастливыми студентами алгебры, чтобы испытать это чудо, когда ты заглядываешь в учебник, и это то, что в народе называется для тебя не больше, чем китайская грамота. То есть формулы, там, алгоритмы и прочее. И вдруг в какой-то момент оно начинает получаться. То есть если ребенок, который без насилия принял это, если его спросить, он, скорее всего, искренне ответит. И, может быть, у вас есть тоже на памяти такой опыт. Что я даже не понял, в какой момент я начал понимать. Я просто начал их понимать. Они просто начали получаться, эти формулы. У меня начали решаться эти уравнения. Оно просто открылось мне. Такой опыт переживает каждый из нас. Но такой же опыт переживает и вся Вселенная. То есть такой же опыт периодически переживает вся Вселенная. Именно поэтому то знание и, стало быть, те духовные практики, которые до сих пор были привилегией отдельных каких-то групп людей, отдельных адептов, людей, посвятивших себя полному отречению, там, живущих в горах или в отдаленных монастырях или ашрамах, теперь это знание становится доступным всем. Именно поэтому мы занимаемся такой совсем как бы необычной вещью. Мы изучаем ведическую концепцию мироздания. Здесь вот так, просто после работы. Здесь, в Старой Риге. И более того, мы еще имеем такую наглость, чтобы не изучать ее академически, чтобы похвастаться потом в кругу знакомых о том, что вы как бы осведомлены. Так происходило, между прочим, долгие годы, когда ведическое знание исследовалось только как бы как аристократический такой нюанс обмена различными концепциями, да, в общении. Но мы собираемся применять это знание на практике. Поэтому я хотел бы, чтобы вы взяли этот пример себе на вооружение и поверили, что такие этапы действительно происходят, что вещи, которые прежде не были доступны не только, может быть, каким-то там прошлым поколениям или прошлым цивилизациям, они доступны даже тем людям, которым еще вчера не были доступны. Поэтому мы с вами говорили на прошлом занятии о такой категории, как шабда или звук, то есть контроль или управление, которое обеспечивает человеку достижение всех его целей, будь то гармония в семье, будь то успех в отношениях. На самом деле 12 аспектов семейной жизни, семинар, за который мы более-менее стало ясно, что самая большая проблема, самые большие трудности, в чем мы терпим, это отношения. И главная причина проблем в отношениях – это что? Согласно лекциям доктора Трусунова, эгоизм. Что есть главное проявление как бы эгоизма, который портит отношения? То, что мы ожидаем, что окружающие будут более-менее оправдывать наши ожидания. Да? То есть мы навязываем свою концепцию восприятия мира окружающим. И если они не способны ее принять, они могут не способны принять ее быть просто в силу того, что они другие. Мы говорили об этом очень много на семинаре 12 аспектов семейной жизни, что если ничего, помните фразу, если вы даже ничего не запомните с этого семинара об отношениях в семье женщины и мужчины, запомните хотя бы одно: мы разные. И новое знание состоит в том, в отношении семьи, то есть духовная алгебра в этом смысле состоит в том, что прежде почему-то было принято считать, что если разные, значит кто-то превосходит кого-то. Если разные, значит женщинам отводится какая-то уже, так сказать, роль в кардебалете, мужчины на передовых. Да. Дальше началась определенная борьба для того, чтобы утвердить, что никто не лучше и никто не хуже. Да? Никто не лучше, никто не хуже. И в этой борьбе произошла одна неприятная вещь, очень неприятная вещь. Когда женщины доказали, что они не хуже, чем мужчины, то получилось так, что сложилась концепция, что теперь что мы одинаковые. То есть это называется в русской поговорке «нос вытянули, хвост увяз». Да, и наоборот, хвост вытянули, нос увяз. То есть новое понимание состоит в том, что при том, что мы разные, самоценность каждой из половин человечества, женщин и мужчин, сохраняется, то есть нет приоритетов. Можно оставаться, это очень трудно. Очень трудно было прежде людям понять. Это называется двойственное мышление. Или так, или так. Или мы одинаковые, или я главный. Или мы одинаковые, или вы second hand, например. Да? Очень трудно было понять. Поэтому борьба была то было как бы какой, своего рода расизм, определенное притеснение. Да, то есть в семьях распределение, домострой, определенные принципы, даже которые были как религиозные, но они так или иначе подавляли личностное проявление, проявление личности женщин. На новом этапе получилось крен в другую сторону. То есть мы на самом деле равны, то есть мы никто не главный, у нас нет приоритетов. И вывод сделан из этого, мы одинаковые. Из-за чего отношение к друг другу стало еще более как бы через призму эгоизма, через призму своего восприятия. И это то, что породило целую цепочку проблем. Когда смешались обязанности, то есть вот эти проблемы в семье, когда мужчина берет на себя обязанности женщины, часто берет их просто потому, что импринты его прошлой жизни связаны с этой формой тела, да, то есть есть память существования. Но оно получает как бы научное подтверждение и оправдание в обществе. Но поскольку ожидания друг от друга у нас остаются по-прежнему правильные, адекватные, то есть разочарование в обоих лагерях, скажем так. В итоге нет удовлетворения, нет исполнения своих обязанностей, поэтому нет счастья, в семьях нет гармонии, то есть нарушена общая гармония. Сегодня я хотел бы еще немножко, несколько слов сказать о том, что касается термина проактивности. То есть на прошлом занятии мы говорили, что существует два типа людей. Но теперь уже более в ключе семейных, личностных отношений, отношений в обществе, то в каком-то коллективе. Главная проблема наших отношений состоит в том, что мы не способны принять те отличия людей, те их разные настроения, разный менталитет, которые нам неприемлемы в силу нашего темперамента или нашего воспитания, или наших импринтов, впечатлений прошлых жизней. И стало быть, самой большой проблемой является не столько то, что делают люди, сколько то, что мешает нам принимать их. То, что мешает нам принимать их такими, как они есть. Очень часто люди посвящают огромные усилия для того, чтобы в конечном счете просто ни с кем не общаться. Например, человек охотнее едет в супермаркет, потому что там не надо разговаривать с продавцом. И нет риска ему нагрубить, потому что после работы я очень устал, и если мне что-то скажут не так, я могу невежливо сказать или накричать на него. Да и продавцы предпочитают ходить по другой стороне большой полки, по другой стороне стены, раскладывая товары, чтобы напрямую не столкнуться с тобой. То есть фактически это цивилизация, которая как бы движется более или менее быстрыми шагами к тому, что называется имперсонализм. То есть мы избегаем общения, персонального, глубокого, личностного общения. Почему? Потому что нам очень трудно принять, что все труднее и труднее становится принять людей в том смысле, что они отличаются от нас и не обязаны оправдывать наши ожидания. Это главный фактор, то есть это главный результат влияния эгоизма и проблем в отношениях. Поэтому здесь уместно было бы сказать о таком, как бы ввести такой термин, наверное, вы его слышали, я думаю, многие из вас слышали, как парадигма. Модный, достаточно модный термин, не хотелось бы им злоупотреблять, но просто без него боюсь, что не обойтись. То есть что такое парадигма? Парадигма – это определенный способ, определенный угол зрения на то, что происходит с каждым из нас, субъективный определенный способ воспринимать ситуацию и воспринимать людей. Определенное видение, субъективное видение своей роли в том, что происходит вокруг вас, в семье, на работе, в обществе, в транспорте. И я приводил эту, по-моему, на прошлом еще семинаре, эту историю. Это, собственно, история, пример такой, для того, чтобы вы визуализировали, вы поняли, что значит парадигма. Некоторые слышали ее в семинарах различных. Представьте, что вы едете в электричке рано утром, едете в электричке ранним воскресным утром. Раннее воскресное утро – это означает очень тихо, представьте, летним утром воскресным. Очень тихо, немногие дачники, пляжники, люди возвращаются после уикенда, может быть, в город, или те, кому нужно на работу. Немножко в отдельном там-сям сидят пассажиры, очень тихо, спокойно. Гораздо тише, чем это было вчера вечером, когда молодежь возвращалась с взморья или из клубов полной электрички. Покой. И вдруг в какой-то момент в электричку врывается толпа ребятишек, да, группа ребятишек, да, которые шумят, шумно врываются, шумят, бегают по вагону, играют в салки, прыгают, выхватывают даже, доходят до того, что выхватывают даже у пассажиров газеты. Да. И человек, который, судя по всему, их сопровождает, вошел вместе с ними, не делает ничего вообще. Просто сидит напротив вас и смотрит в окно. То ли их руководитель, учитель, тренер, непонятно, родитель. Но он, похоже, вообще не в курсе ситуации, которая происходит. Ситуация накаляется, становится все более и более раздражающей для всех пассажиров. Вы пытаетесь ее игнорировать, поскольку, в конце концов, не мои дети, но с каждой остановкой это становится все труднее и труднее. Ваше раздражение достигает определенной точки накала, и в какой-то момент вы наклоняетесь к человеку и говорите: извините, вы не могли бы что-нибудь сделать с вашими детьми? Вежливо. Человек, как будто бы человек, сейчас самый момент переключения. Не знаю, насколько вы почувствовали раздражение от этих бегающих детей. Самый важный момент переключения. Обратившись к этому человеку, он поднимает голову, как будто придя в такой, от каких-то раздумий очень тяжелых, придя в сознание ситуации происходящей, и говорит: да, да, простите, простите, пожалуйста, я действительно немножко не обратил внимания. Извините, я чуть-чуть погрузился в себя. Я на самом деле даже не знаю, что мне делать, как мне себя вести. Дело в том, что только что час назад у этих детей, мы едем из больницы, в больнице скончалась их мать. Я не знаю, как им об этом сказать и вообще, как мне себя вести. У меня нет никакой картины. Больше или меньше, если вы прочувствовали первую, как бы вы вошли в эту ситуацию, люди обладают разной степенью воображения, каждый из вас. Но вы заметили, как быстро переходит переключение. В этом случае у вас не настроение претензий, настроение возражения, настроение, да, уязвленности, оно исчезнет. Оно сменится настроение сострадания к человеку. Вы скажете: ради Бога, простите. Ну, что-то в этом роде. Ради Бога, простите, я не хотел никак вас обидеть или побеспокоить. Мои искренние соболезнования. Ваша жена только что оставила тело в больнице. И чем я могу вам помочь? Совсем другой подход. Поэтому видение нашей роли, на самом деле, если это происходит так легко, если мы получаем чуть больше просто информации о том, что происходит с человеком, о том, в какой ситуации находится. Вот этот фактор парадигмы, то есть восприятие своей роли, в данном случае из жертвы, да, разбоя в вагоне, да, человека, который желает помочь, желает сострадать, желает поддержать. Вопрос состоит в том, если это происходит в силу ситуации, в силу доступности нам какой-то большей информации о том, что происходит вокруг нас, не можем ли мы сами научиться менять? Не можем ли мы сами менять эту парадигму? Не можем ли мы сами задавать ее? Способность управлять звуком, по сути дела, является способностью творчески подходить к своей жизни в каждой жизненной ситуации. Мы говорили, что творчество – это не просто создать картину или музыку, это способность смотреть на каждую жизненную ситуацию, по крайней мере, больше, чем с двух точек, так или так. Да? То есть черное или белое, например. В ведах это называется практика мантры. И мантрой, мы говорили, что мантрой называется все, что имеет какое-то звуковое оформление, то есть логическое звуковое оформление, да. Слова, определенный ряд слов, определенная фраза. Поскольку эти вибрации напрямую связаны с умом. В правильном своем, как бы в правильном произношении, в правильном исполнении мантра, ее эффект объясняется самим названием. Тра значит успокаивать, ман значит ум. Ум становится стабилен и спокоен. То есть важно произнести правильные слова самому себе. Это не практика самогипноза. Не думайте, что это... И потом это не очень легкая практика. Не во всех ситуациях мы находим силы сказать себе «постой», сказать себе правильные слова. Мы не склонны вообще ничего говорить. Нам кажется, что нам и так все понятно. Та концепция, которая нам открылась, она единственная верная, и вперед, поехали. У нас даже не работает тормоз, да, чтобы чуть придержать и успеть посмотреть на ситуацию или попытаться посмотреть на нее немножко по-другому. И это и требует вот этого качества, то есть проактивности, то есть качества, как бы памятования о том, что в каждом из нас есть ресурс, свободный ресурс совершенно к тому, чтобы самим определять, как реагировать на происходящее. То есть мы не можем менять обстоятельства, Это факт, потому что в этом мире проживают вместе с нами миллиарды живых существ, миллиарды, сотни миллиардов, тысячи миллиардов, проживающие свои судьбы, реализующие свои желания. Ожидать то, что они все однажды подчинятся нашим желаниям, и мы станем то, что в народе называется пуп земли, ну просто-напросто идеалистично, слишком идеалистично или даже слишком, слишком эгоистично. Поэтому какой же есть механизм гармонизации? Гармония, мы говорим, семинар сам, это называется 12 шагов к согласию и успеху. Согласие. Как же достичь согласия? Согласие возможно только тогда, когда мы оставляем в покое других живых существ. Разумеется, не выходит наши обязанности доставлять им беспокойство. Отец не может оставить в покое сына, который занимается ерундой. Его обязанность на определенных этапах его воспитания наказывать, быть строгим с ним. Или начальник не может оставить в покое людей, которые работают на него, потому что он отвечает за них и отвечает за тех, чья ситуация зависит от исполнения работы, порученной всем. Таким образом, способность реагировать на других людей, независимо от того, как они относятся к нам, относятся, это тоже реагирует, это тоже значит реагирует, и является проактивностью. В духовных произведениях, в священных писаниях эта способность еще называется смирением. Не так приятно, нам не так приятно, когда мы слышим смирение, это как-то мы... То есть у нас очень слабая грань между... Очень слабо обычно люди видят грань между смирением и самоунижением или унижением. Так вот, проактивный человек, он добровольно... Он не боится оказаться внешне униженным, потому что оставляет за собой право сам реагировать и внутри себя сам называть то, что происходит с ним. Оставляет право чувствовать себя, как он хочет, независимо от того, как ведут себя и проявляют окружающие. Я рассказывал на прошлом семинаре, среди светил психологии современной есть одна личность, которая, может быть, не так ярко светит, но которая обладает очень глубоким знанием. Это Виктор Франкл, австрийский ученый, еврей по происхождению, который большинство своих трудов написал для политических заключенных в концентрационных лагерях Второй мировой войны. То есть реализовал, практиковал и написал в концлагерях, будучи политическим политзаключенным. Его школа называется «Логотерапия». И его концепция, ну, примерно такая. Неважно, что с тобой происходит, главное, как ты это называешь. Главное, чем ты это называешь. Неважно, что с тобой. Могут происходить очень, очень замечательные или не очень опасные, или да весьма благоприятные вещи. Но если наша склонность называть это каким-то образом, который нас убивает наше воодушевление, который разрушает нашу веру, то мы теряем этот потенциал счастья. Мы становимся все менее способными к согласию и взаимодействию с другими, а значит, все меньше способны к успеху, то есть достижению успеха. Так вот, в чем его проактивный подход, в чем его метод логотерапии заключался? Он заключался в том, что когда над ним, образованным человеком из интеллигентной семьи, профессором университета, светилом науки австрийской, он был австрийский ученый, абсолютно обнаженным в свете прожектора в холодном помещении ставились известные, да, в кавычках, пресловутые опыты стерилизации над взрослым, зрелым мужчиной, голым. Он это называл работой, психологическим исследованием по поискам конечной свободы человека. Он на самом деле ставил опыты над теми, кто издевался над ним и над самим собой, то есть как бы, ну, самого себя. Его проактивная вот эта природа, понимание вещей, она состояла в том, что в этот момент он представлял себя. Чем вы себя представляете, как вы себя называете, как вы себя чувствуете, до последней минуты остается вашим святым правом, не так ли? И он представлял себя стоящим на кафедре своего университета перед группой студентов и рассказывающим, что на самом деле, что бы с тобой ни происходило, ты все равно остаешься тем, кто может это называть, тем, кто называет это так, как он хочет. И тем, как кто... Последний, кто решает, как к этому относиться. Разумеется, никому из вас не нужно проходить даже десятую степень, я надеюсь, такого опыта, такого тяжелого опыта, чтобы понять эти вещи. В том-то и смысл духовной алгебры, что сейчас не обязательно начинать Вторую мировую войну и нам оказываться, извиняюсь, в концлагерях, чтобы мы задумались, о, надо попробовать. Надо попробовать. Может быть, все-таки лучше быть проактивным, может быть, все-таки лучше понять, поверить, что звук, то есть... Главная энергия, тонкая материальная энергия, находится под моим контролем. И ведические писания говорят, что выше вот этого звука, выше элемента звука, контролирующего все материальные элементы, стоит ум. Ум – это тонкая природа. То есть мы этот звук вибрируем в уме, мы манипулируем им в уме. Вы рисуете картинки из чего? Ваши образы из чего? Вам кажется странным, как это картинки из звука. Я не говорю о звуке вибрации волн воздуха. Я говорю о звуке тонкой вибрации, шабда. То, из чего мы слышим, мы делали такой эксперимент. Я произносил слово, да, «Я желаю всем счастья». И вы можете слышать это сколько хотите раз, моим голосом фразу, произнесенную в своем уме, в своей голове. Так ли? Так? «Я желаю вам всем счастья». Можете повторить? Работает магнитофон на запись? Откуда вы берете этот звук, этот тонкий элемент, если не вибрируют больше мои голосовые связки? Почему вы можете представить лицо близкого человека? Все могут сейчас представить того, кого нет рядом. Это называется звук. Если эта категория, если в нашем уме картинки мечутся, если все проекции, которые там возникают, они свободны, такой человек называется реактивным. Стоит ему прочитать газетную статью, и он в панике уже, да? Есть такой вредный совет, что если вы хотите, в стихах очень замечательный у Григория Остера, если вы хотите угнать самолет, там говорится, то почитайте просто пилотам вырезку из последней газеты, и они с вами в любую страну улетят, в любую другую страну улетят. И так сами, то есть угрожать не надо им. Почитайте пилотам просто вырезку из новостей газетных, да. То есть наш ум настолько реактивен, что стоит нам узнать какие-то новости, он тут же рисует перспективы какие-то ужасные и уже требует принятия действий на основе этого, отзывая и истощая наши силы, которые просто на самом деле предназначены для того, чтобы двигаться к счастью, для того, чтобы совершенствоваться духовно, для того, чтобы развивать качество характера, способные сделать нас счастливыми в отношениях. Есть так или я придумал? Так или нет? То есть ум тут же начинает кидаться, рисовать по каждому поводу. Мы начинаем вычислять, если такая же волна, как в Таиланде, пройдет по Рижскому побережью, дотянет ли до моего дома вторник каунс или нет. Начинаем вычислять. Это самое важное, что сейчас надо делать для совершенства жизни. Самое важное. Важнее ничего нет, на что потратить нужное время жизни. Или что, если потолки на хозяйские квартиры будут сняты абсолютно, и в конце концов квадратный метр будет стоить 100 лат. Как сколько я должна работать часов в сутки, будет ли хотя бы 2 часа у меня свободных, чтобы оплатить эту квартиру, например. Мы погружаемся в расчеты, ищем ответы, пытаемся найти решение. Да? Это называется реактивная природа. Чего не кинь, человек не рисует сам. То есть он, разумеется, та перспектива нашей жизни, которую мы видим, она должна быть более или менее реалистичной. Но о том, насколько опасна излишняя реалистичность, это мы будем говорить в следующий шаг, разбирая. Живи так, как будто чудеса возможны. Поэтому очень важным является осознание того, что я сам определяю настроение, свое отношение к тому, что происходит вокруг меня. Это суть, в общем-то, суть ведического образа жизни. Потому что веды говорят, выше материальных элементов, которые все пронизаны звуком и управляются звуком, стоит ум, который может управлять этим звуком. Но выше ума стоит разум, который управляет умом. Если он не управляет умом, то происходит очень неприятная вещь. Материальные элементы, сигналы, поступающие через органы чувств, начинают управлять нашим умом. Ум занимает промежуточное положение между реальностью, грубой реальностью, внешней реальностью, так, и разумом. И если он не находится под контролем разума, в вашем уме могут складываться самые ужасные концепции, самые ужасные перспективы вашей жизни вырисовываться, самые чудовищные прогнозы. Потому что материальный мир все время предлагает какой-то вызов. Он показывает какие-то ситуации, показывает какие-то страдания. Вы слышите о них, испытываете их. Поэтому управление этим механизмом, оно осуществляется просто памятованием хотя бы о том, что человек знает. Я достаточно разумен, чтобы понять, что мне не обязательно сейчас реагировать раздражением на раздраженного человека. Женщина говорит, мне не обязательно сейчас, я свободна сейчас, свободна абсолютно, слушаться и следовать за человеком, даже тем, который не выполняет своих обязанностей. Или мужчины, я свободен абсолютно, чтобы продолжать выполнять свои обязанности, относясь к женщине, которая рядом со мной, так, как будто она идеально послушна. Это был ключевой такой очень момент, когда доктор Торсунов разложил на своих лекциях обязанности мужчин и женщин. Это одна из таких ключевых лекций. Да? Обязанности мужчин и женщин. Или 6 ступеней деградации брака мы разбирали. Помните, да, их? Да. Все помните? То есть первая ступень – мужчина безответственен, вследствие этого женщина непослушна. Да. Далее, женщина скрытна, становится скрытна. Да. Мужчина становится напорист, бестактен, агрессивен. Далее, женщина становится лжива, мужчина становится жаден. Далее, женщина становится завистлива, мужчина становится склочен по всем этим этапам. Так вот, сила проактивности состоит в том, чтобы оставаться открытой, несмотря на то, что мужчина бестактен. А мужчине оставаться чутким, несмотря на то, что женщина что-то скрывает. Это есть проактивность, то есть не ставить в зависимость свое отношение к людям, не ставить его в зависимость от их отношения к себе. В ведах такая категория называется титикша, или терпение. Терпение, есть еще один термин, кротость. В нашем понимании эти термины все какие-то очень эмоционально нагружены, что-то такое униженное, такое бесформенное, такое аморфное, да, такой смиренный такой, ну, кроткая такая все. Ну, что я такая буду? Смиренная, кроткая такая, да? То есть эмоционально нагружено, понимаете? Но смирение состоит именно в проактивности. Мне не обязательно обижаться на мужа. Очень важный в семейных отношениях проактивный момент. Доктор Торсунов говорит, веды, согласно ведам, мужчина не должен, это его как бы обязан, не должен сердиться на женщину за то, что она обижается. Иногда она обижается, сама не знает почему. Просто есть рядом этот мужчина, значит, на него и обижаемся. Просто хочется обижаться. Пришло время обижаться. Все. Это естественно в материальном мире. Он не должен сердиться на нее за то, что обижается женщина. Но женщина не должна обижаться на мужчину за то, что он сердится. У нее тоже тысячи причин, почему он может быть в гневе, раздражен, сердится и так далее. И суть этого как раз и есть проактивность в семье. Мне не обязательно, что эта женщина ходит и молчит, дуется. Мне не обязательно пускать дым из ушей, да, кипятиться, бегать по балкону туда-сюда, выкуривая пачку за пачкой сигарет. И говорить, что такая кислая, что тебе не нравится, чем ты опять недовольна. Не обязательно, это совсем не обязательно. Связано это со мной, у мужчин обычно завышенный, так сказать, болевой порог. Все кажется упреком, все кажется, что это в его адрес. Конечно, он же центр вселенной, разумеется. Если что-то происходит, то только по поводу его. То есть у женщины нет ничего другого, что могло происходить не в связи с ним. Разумеется, она дуется только на него. И не имеет никакого права делать это по какой-либо другой причине. Поэтому проактивность состоит в том, чтобы сохранять способность самому относиться к людям так, как я хочу, а не так, как они меня провоцируют к себе относиться. То есть такие ситуации, они происходят постоянно. В жизни они происходят постоянно. Человек, который проактивен, не делает на них поправки в своем отношении. То есть он не меняется по своему внутреннему настрою. То есть это означает, что по сути его счастливость не зависит от того, как складываются внешние обстоятельства. Но психологи, они говорят, если семья собралась на пикник, это очень большие сборы, то есть там теннисные, эти бадминтонные ракетки, валанчики надо найти, плавки ли взяли, ласты, маски, чего кушать, бутерброды ли намазали, помидоры ли порезали и так далее, и так далее. Это целая эпопея. Пока все ласты, валанчики, помидоры собирали, подошла туча со стороны Рижского взморья. Так. И все, можно разгребать все обратно. Так. Можно все из багажника выносить обратно в квартиру и садиться смотреть телевизор. Все. Выходной испорчен. Все. Это называется реактивный тип. Проактивный тип, ничего, натянем тент или в подвале, если подвал позволяет, ну, у нас подвал чаще всего не позволяет, да. Окей, придумаем какой-нибудь там яролаж с прыганием в мешках, разведем даже маленький костер, но не откажемся от идеи провести пикник. Это условно как бы. Но в вашей жизни такие ситуации, когда вдруг намеченные планы или какие-то отношения с людьми вдруг терпят определенные препятствия из-за внешних обстоятельств, может быть, имеет другую форму. Но суть та же самая, что человек пытается сохранить настроение, к которому он стремился. Поэтому веды, они говорят, сначала настроение, сначала звук. Мы потому и назвали первый шаг этот сначала, начинаем со звука. Во время одного семинара, когда об этом говорилось, о том, что мы сами вправе управлять своим настроением, одна женщина вскочила просто в конце, в зале, просто подпрыгнула. И начала оживленно беседовать с рядом сидящими. Счастливая такая абсолютно, знаете. И когда как бы все-таки ей дали слово, но поскольку она доставляла беспокойство, она сказала: это праздник. Дело в том, что я работаю сиделкой, я няня, я медсестра-няня. Я работаю сиделкой у самого ужасного, самого занудливого, самого мрачного и самого жадного при этом еще человека. Да? Просто вытрепал мне все нервы, у меня нет выбора. Мне не особенно есть варианты сменить работу или делать что-то другое. Но сейчас, когда я услышала, что я сама ответственна за то, как я себя чувствую, то есть это значит, я добровольно сама над собой издеваюсь, сделав из себя жертву старого зануды, да, или старого скряги. То есть идея о том, что мы сами вправе давать название тому, что с нами происходит. И мы склонны, то есть есть два типа людей, которые склонны давать название хуже, чем они есть на самом деле, то есть тому, что с нами происходит. Есть такая анекдот о пессимисте и оптимисте. Когда встречаются пессимисты и оптимисты, и пессимист говорит: ну, хуже уже не будет. А оптимист отвечает: будет, будет. На санскрите это звучит так. Падам-падам, ядви-падам натешам. То есть падам-падам, значит, на каждом шагу. Здесь, в этом материальном мире, никогда не будет так, чтобы хоть какое-то непродолжительное время все шло гладко и хорошо. Те люди, которые имеют большой стаж в семейной жизни, они знают это, что никогда не бывает так, чтобы шло постоянно ровно, чтобы отношения шли ровно, и это всегда был такой внешний, по крайней мере, внешний был медовый месяц. Более того, согласно ведическому знанию, в семье есть два варианта как бы существования семьи. Первое – это когда существует внешнее согласие, внешняя гармония, то есть семья эффективна. Люди действуют эффективно, муж и жена, как бы они зарабатывают деньги, они оплачивают счета, они строят, скажем, дом, их дети ходят в престижные школы и так далее. Но внутренние отношения терпят определенные напряжения, серьезные напряжения. И есть второй тип семей, когда их материальная сторона их жизни, я думаю, вы знакомы с одним и с другим типом семей, когда материальная сторона жизни, может быть, у них не сильна, и могут быть много проблем, и люди критикуют их, и, может быть, не вполне понимают вообще, что у них происходит в семье, или зачем такая семья, разные концепции. Но существует внутреннее взаимопонимание, внутренняя гармония, глубокая внутренняя гармония. На примере я вам рассказал о людях, о том, что люди делятся на две категории, но точно так же и семьи делятся на эти две категории, проактивных и реактивных. И проактивные – это те, которые главный акцент ставят на взаимопонимание между друг другом и терпение. Причем, согласно ведическому знанию, достаточно одному человеку занять проактивную позицию, второй человек с течением времени обязательно включается в эту игру. Потому что если мы контролируем звук, если мы силой своего разума, понимая, что над разумом стоит наша духовная природа, сознание, сами решаемся взять ответственность за то, за что мы действительно отвечаем, за свои реакции на происходящее. Больше мы здесь ни за что не отвечаем. В принципе, мы ни за что не отвечаем. Все остальное происходит по определенным законам природы, происходит в силу кармы людей, которые живут вокруг нас. И если мы смогли взять за это ответственность, то самое интересное, что тут начинаются чудеса из самой кармы, из судьбами самих людей. Потому что человек, контролирующий звук, человек, контролирующий звук, в конце концов, делает всех счастливыми. Потому что что? Он встает утром или садится вечером и говорит: я желаю всем счастья. Мне не важно, чего желают мне все. Вот в чем особенность психики такого человека. Мне совершенно не важно, что сейчас мне желают. Я догадываюсь, что мне сейчас все желают. Но я желаю всем счастья. Это и есть практик. Я желаю этому человеку счастья, даже если он себя ведет не то, что как близкий человек, а как худший из врагов. Если он игнорирует меня, если он смотрит сквозь меня, если он не благодарен совершенно мне, если все, что я для него делала или делал, оно как будто принято как данность или даже как обуза, это не мешает мне продолжать относиться к нему как к близкому человеку, продолжать исполнять обязанности, по отношению к нему. И веды, они очень сильные, веды очень сильное знание, ведическое знание в том, как человеку менять свою парадигму, потому что веды предоставляют вам выбор парадигм. Оно предоставляет выбор парадигм. Вместо того, вместо роли, например, несчастной жены жертвы, или мужа, игнорируемого своей жены, нелюбимого мужа, нелюбимой жены, то есть нелюбимый муж, значит, тот, в которого больше не верит. Мужчина так воспринимает. Нелюбимая жена, та, которая больше не заботится на каждом шагу. Значит, не любит. На каждом шагу. Женщины природа требует на каждом шагу внимания. Вот мало что заработал денег. Важно, чтобы еще и преподнес это правильно все. Все правильно. То есть и в процессе зарабатывания денег, чтобы было внимание, и на момент получения их, и на момент там въезда в новую квартиру, покупки мебели, чтобы все было проникнуто вниманием до мелочей. Мужчинам очень трудно принять это, потому что другая природа, глобальная, то есть главное достигнуть цели. Средства вторичны. Проактивная природа означает, что мы относимся к человеку, даже если мы не вполне понимаем его природу, мы, скорее всего, не понимаем ее, потому что серьезные психологи, ведическое знание предупреждает, мы делаем все по-разному, все. Мы чувствуем по-разному, мы оцениваем по-разному, мы думаем по-разному, воспринимаем по-разному. Не только женщины и мужчины, даже разные мужчины и разные женщины. Это особенность ума, рисовать картину этого мира, как бы точку за точкой. Ум, наш ум не способен воспринимать реальность сразу, целостно. Это притча о слоне, вы знаете. Да? Что притча о слоне, когда несколько слепых, подойдя к слону, стали ощупывать его. Да? И каждый сделал свое заключение. Это ум наш, на самом деле. Это не слепцы, это ум. Ум прилагает свое внимание к определенному объекту, будь то отношение, будь то предмет, в одну точку, и потом от этой точки двигается в определенном направлении, исследуя весь объект, всю тему. Причем выбирает ту точку, которая наиболее приятна. Какая наиболее приятна? Та, с которой больше впечатлений из прошлых жизней благоприятных есть. Например, из всех женщин мужчина склонен выбирать тех женщин, они привлекают его внимание, с которыми в его прошлых жизнях таким типом, с такими формами, таким цветом волос, было связано наибольшее наслаждение. И отвергает все те, которым были связаны, например, страдания. То есть так ум, избирательность ума на основе опыта прошлых жизней. Но если человек имеет силу сам, не соотносясь с этими впечатлениями, сам на основе разума оценивать ситуации и задавать сам себе настроение, он становится счастливым человеком. Почему счастливым? Потому что нашей высшей природе, та, которая стоит над разумом даже, над разумом, выше разума, ум стоит над звуком, звук управляет материальными элементами. Какой звук, так и элементы, как сформировали, так и все сложилось. Так. А выше ума стоит разум, выше разума стоит наше сознание, духовное сознание, личность. Человек, который помнит об этом, он бережет свою территорию, территория моего настроения, территория моего отношения. Он сам задает парадигму, он сам задает свое отношение к тому, что происходит. И не тратит очень много сил для того, чтобы менять обстоятельства. В этом чудо. Вы скажете, у нас нет сил. У нас к концу дня, вот мы как поработали, регулировать свое настроение очень трудно. Хочется или придушить кого-нибудь в углу, или спать лечь. В половине зала хочется придушить, в половине зала хочется спать лечь. Я шучу, конечно, утрирую. То есть, как бы мы в течение дня, прилагая чрезмерные усилия, мы жертвуем то, чего жертвовать нельзя. Ну, в духовных практиках называется время для медитации. То есть, для настроя определенного. То, что мы произносим, как «я желаю всем счастья», является настроем. Ну, скажите, что мы настраиваем? Ум. Ум настраивает звук. Звук приводит в определенное положение материальные элементы. Посмотрите вокруг. Дожелали счастья, сидит 90 человек, практически полный зал, людей, которые думают на той же волне ваших единомышленников, люди, которые имеют ту же веру, люди, которые реально считают, что помимо материального просто благополучия есть спать, там обеспечить себе какой-то комфорт и так далее, безопасность, есть какие-то большие ценности, что за человеческим отношением стоит нечто большее. Это продукт вашего контроля звука. Нажелали счастья. И я не уверен, что процесс, точнее, я уверен, что процесс этот не остановится. Что людей, которые интересуются этим знанием, будет становиться все больше и больше. И вы скажете, кому это такая заслуга? Вам. Потому что вы всем желаете счастья. В конце концов, всем, кому вы дожелаетесь однажды, всем, кому вы желаете, они пойдут сюда. Скажут, что здесь происходит? Пора прекратить это безобразие. Как это может быть, что тот, кого я ненавижу, желает мне счастья? Я не понимаю, с этими людьми что-то не так. По крайней мере, надо разобраться, что там у них за сеансы гипноза. И придет и сядет там на последнем рядку где-нибудь в уголке, чтобы посмотреть, оценить, что происходит. Но помимо, это как бы все-таки, вам кажется, может быть, более философский аспект, или может быть эмоциональный, я как бы вас воодушевляю просто все той же силой звука, на то, чтобы вы приняли и поняли эти вещи. Но помимо этого существуют абсолютно практичные как бы методы тому, что нам делать для того, чтобы изменить ту ситуацию. На самом деле мы страдаем больше всего от безысходности ситуации. Единично происходящие ситуации нас не тяготятся. Согласны? Ну, предположим, у вас заболел зуб или заболел, или однажды вы по какой-то мелочи, например, из не там положенной газеты, у вас получилась ссора с близким человеком, с супругом, например. Так? Ну, если это произошло единично, мы имеем потенциал просто забыть это и все, не придавать этому значения. Но самое удивительное, когда эти вещи заходят на цикл, то есть когда они становятся цикличными и продолжаются год за годом в отношении с одними и теми же людьми, чаще всего близкими людьми. Один и тот же нюанс, как только затрагивается, вызывает одну и ту же реакцию у близкого человека и одну и ту же реакцию у меня на него. Какая бы она ни была, это начинает серьезно удручать, так скажем, нас, если не сказать сильнее, бесить. Так? И бессилие изменить эту ситуацию делает положение вещей еще страшнее. То есть это у нас отдельная тема по шестому шагу, почему то, чего мы стараемся избежать, зачастую преследует нас всю жизнь. Этот механизм. В самом деле такое избегание грубое ничему не помогает, просто пытаться избежать. Напряжение, связанное с желанием избежать, оно привлекает к этому. И ситуация становится еще более болезненной. Поэтому для того, чтобы реально изменить что-то, это не легкая, как сказать, это не техника срочного ремонта. Это техника, которая требует запоминания, раз, которая требует желания передать другим ее, два. И третье – практиковать самому, сделать ее частью своей жизни. Поэтому называется наш семинар «Шаги», 12 шагов. Немножко, несколько слов о том, о принципе. Запомни, научи другого и практикуй. Почему такая последовательность? Я думаю, что для кого-то из вас это немножко, может быть, странно. То есть вы готовы больше быть запомни и практикуй, да? Да? То есть, или просто запомни. Пришел, послушал, запомнил. Ну ладно, интересные вещи, да? Поскольку мы как бы ориентир взяли на практические знания. Запомни и практикуй. Но есть еще одно звено. Запомни, научи другого и потом практикуй. Не очень хотят ваши близкие, может быть, обучаться и слушать то, что вы узнаете здесь. Но наверняка, может быть, среди других людей, среди коллег, друзей найдутся кто-то, кому это очень важно, позарез важно, кому это знание может очень сильно помочь изменить его ситуацию, всю жизнь изменить. Очень важный второй этап. Если вы записываете то, что вы записываете, точно говорю вам, вы не должны записывать для себя конспекты. Это предназначено для того, чтобы передать другим. Потому что только если человек начинает передавать другим, он начинает погружаться в это с полным осознанием. Со всеми нюансами, пытается постичь это знание со всех сторон, не однобоко, как мне удобно, а так, чтобы это было наиболее применимо всем, чтобы я мог объяснить это другим, мне надо понять его, исследовать, и понять других людей, какие у них проблемы, верно? То есть более серьезного подхода к обучению трудно представить, чем если тот, когда вы сами собираетесь кого-то обучать. У нас есть такой один принцип, называется «учись как первый раз». Один из принципов, или изучай как новичок, учись словно ты новичок, по шестому шагу. Очень трудно это делать, потому что мы разбирали на прошлом занятии эти барьеры, как бы нового восприятия вещей, как трудно жить как будто. Ну почему я должен учиться как новичок, когда всем известно, что мне 43 года, у меня два высших образования и стаж работы в педагогике 25 лет. Ну почему, как я могу учиться как новичок? Я не могу даже это, люди потеряют в меня веру. Я должен выглядеть солидно, и даже если у меня нет ответа, я должен сделать, что он у меня есть. Сделать вид, потому что я не должен терять авторитет. Это не педагогично. Говорит, я не знаю. Просто я не знаю. Но на самом деле это высокий навык очень, и нам трудно его просто так вот раз и начать практиковать, начать изучать новое знание, отгородившись от каких-то прежних своих обусловленностей, выкладок прежнего знания. Это фраза женщины-врача по поводу вреда молочных продуктов. Мы не будем дискутировать, если есть сторонники концепции, что молочные продукты вредны, я просто советую вам, рекомендую лекции доктора Тарсунова, аюрведические методы лечения, питания, лекции по питанию, и там целая серия лекций о молоке, о молочных продуктах. Его исследовательский подход, его академическое образование врача, его йогическая практика ставят большой, так сказать, подводят под этим всем большую жирную черту значимости всех этих продуктов. Но фраза звучит следующая. Простите меня, но я слишком много читала, чтобы с этим согласиться. Что молоко полезно. Фраза звучит. Я слишком много читала. Так вот, навык не слишком много читать, как бы, или по крайней мере, не считать, что мы слишком много прочитали, это является, и есть навык учить, словно ты новичок. То есть принять, что я знаю не все раз, и многое из чего я знаю, возможно, не является верным. Нам очень трудно это самим признать, потому что это связано с нашим эго. Нам кажется, что мы уже сформировали безопасную систему знаний, которая ведет нас по жизни, и, в общем, все, что в нее не вклеивается, надо воспринимать осторожно или отвергать. Так? Мало людей, которые способны искренне так это делать. И, кстати говоря, из всего человечества женщины способны это делать гораздо проще, гораздо легче. Вот чем объясняется отчасти приоритет, преимущество в аудиториях женщин, в любых аудиториях, по психологическим семинарам и психологических семинарах, и в обучении практик отношений, семейных отношений и так далее. Потому что не стоит этот барьер эго. Мужское эго, веды говорят, более страшный барьер, чем женское в обучении чему-то. Я уже взрослый, я умный. Так вот, очень мягкий способ снять этот барьер, это найти новичков самому себе, которых я буду обучать. И заботясь о них, то есть думая, что окей, я многие вещи читал, я много читал, но тот, кому я буду объяснять это знание, читал, может быть, немного или вообще ничего не читал. Поэтому я должен углубиться в этот предмет достаточно серьезно, будучи способным ответить на все вопросы. Причем человеку, который не читал то же самое, что я, ему нужно просто донести суть, вот то, что новое знание, которое я услышал. То есть как бы вы получаете, желая обучать других, вы получаете нового себя. Себя, не обусловленного прошлым, с прошлым слишком много читал. Вы концентрируетесь на предмете и желание донести его до людей, которые о нем ничего не знают. Поэтому вот эти три этапа я очень готов бы был рекомендовать вам как практическая подсказка. Запомни, научи другого и практикуй. И это все не происходит за одну неделю, точно говорю. Это даже не будет происходить по окончании нашего семинара. Итак, из практического, то, что касается практического. В нашей первой теме, первого шага, включен такая подтема, как «Три привычки характера». Это странное сочетание. Я думал долго над тем, прежде чем его в подтему поместить. Три привычки характера. Обычно говорится, что привычка – это то, что формирует характер, да? То есть это последующий этап. Русская поговорка. Посеешь как-то мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, может быть, даже не русская, не знаю. Может, переводная. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. С чего начинается, скажите мне все, в этой цепочке? Мы беспомощно разводим руками в том, что не я такой, судьба такая, здесь живу, такой возраст, такой муж, такое тело, такое то, такое все. Так. Но ваша судьба когда-то начиналась с чего? Она все и происходило по этой цепочке. За судьбой стояла характер, поэтому вот доктор Турсунов часть лекции посвящает формированию характера. За характером стояли привычки. Привычки формировались на основе поступков, поступки на основе мыслей. Что такое мысли? Это звук. Это способность определенным образом относиться к вещам. В определенном направлять образы, направлять этот звук, формировать его самому с помощью веры, с помощью воображения. Поэтому практически как бы три привычки характера, что это значит. Итак, первая привычка – это быть проактивным. Сегодня я уже больше ничего о ней не скажу, потому что две лекции практически посвящены этому. Быть проактивным. Что значит проактивным, я это объясню. Если будут вопросы, я готов еще раз объяснить. То есть помнить, что моей территорией, куда я должен направлять силы, является не изменение обстоятельств, а способность учиться правильно реагировать на то, что происходит. Что значит правильно? Правильно значит так, как хочу. Почему это правильно? Потому что по своей духовной природе мы созданы для того, чтобы воздействовать, а не подвергаться воздействию. Действовать, точнее, действовать вовне, а не подвергаться воздействию. Наша природа действовать, она действенна. Это не значит, что всех эксплуатировать, действовать, да? Служить, действовать вовне. Это и есть, говорится, что если душа, живое существо, сознание, способно именно так себя вести, оно проявляет свою естественную природу, и это естество дает состояние счастья. Когда же мы чувствуем себя связанными какими-то внешними обстоятельствами, воздействием, мы теряем связь с своей духовной природой, и поэтому автоматически становимся несчастливы. Итак, это первый. То есть первая привычка является тем или иным способом напоминать себе о том, что мои состояния не зависят и не могут зависеть. По факту это так. Разумеется, если на вас накричали, вы чувствуете себя подавленными. Если вас как-то уязвили, как-то подшутили над вами, вы чувствуете раздраженными или еще более подавленными. Так? Быть проактивным означает, человек сам назначает себе как бы роли. Он сам называет то, что с ним происходит. Поэтому, я говорю, веды, они предлагают вместо роли несчастной жены, они предлагают, например, такую роль. Роль не выполнявшего свои обязанности мужа. Теперь в теле жены. Одна из версий. Вместо того, чтобы проклинать близкого человека, нужно принять, что, видимо, в прошлой жизни я серьезно не выполнял свои обязанности, пришло время платить по счетам, поэтому упрекать этого человека мне совершенно не в чем. Не всем приемлемая роль. Есть еще более глубокий уровень. Я вообще не принадлежу к этому миру, и то, что здесь происходит, оно является более или менее нереальным, более или менее. Как бы веды говорят об этом, что этот опыт реален, но он временен, который мы переживаем. В то время как наше существо, оно связано с вечной реальностью, не прекращающейся, неразрушающейся реальностью. Выбирайте, согласно этажу. Но те роли, которые обычно выбираем мы, фактически не выбраны нами, они навязаны просто нами. Нас кем-то называют, и мы говорим, да, сам такой. Это все, на что нас хватает. От такого и слышу. Да? Это все, на что нас хватает. И это не проактивность, это реактивность. Итак, первая привычка – это практика памятования о том, что я сам отвечаю за свои настроения. Надо что-то изобретать здесь, велосипед, на нашем семинаре. Каждый понедельник мы это делаем вместе, и все остальные 7-6 дней недели, надеюсь, что вы делаете каждый по отдельности, вместе в семьях или как-то еще с друзьями. Я желаю всем счастья. С чего бы вам желать счастья, если вокруг гады одни и сволочи? С чего бы? Если все вокруг вам испортили жизнь, с чего вам желать счастья? Если вы желаете счастья, значит, уже вы эту концепцию разрушаете. Почему? В конце концов, даже если эти люди не слишком доброжелательны, не слишком благочестивы, предположим, не слишком расположены ко мне, почему? Что на свете может помешать мне желать им счастья? Что? Кроме моей собственной реактивности, кроме веры, что счастье находится вовне, счастье зависит от внешних обстоятельств. Так, концепция, полностью разрушающая духовное сознание и действительно внутреннее счастье живого существа. Идея о том, что что-то мне для счастья не хватает. Что-то вот у него есть, он счастлив, а у меня нет. Вот этого мне и не хватает. Да, как есть во вредных советах, говорит, если вы в своем кармане что-то там обнаружили денег, последнее слово, загляни в карман соседу. Может, деньги твои там. Примерно. Твои деньги, может быть, там. У нас такая идея, что счастье наше может быть в кармане у соседа. Просто он, гад, зажал его и все. Мешает нам. Начальник не уважает, не платит достаточно. Жена не слушается. Муж не выполняет обязанность. Я знаю про его обязанность. Ни одну не выполняет. Все. Это реактивный тип. Доктор ругает. Доктор Торсунов ругает своих семинаристов. Говорит, я запрещаю вам по возвращению домой цитировать своему мужу обязанности мужа. Все, что вы можете сделать, это тихонечко в уголке прочитать с ужасом в глазах, прочитать обязанности жены. И понять, что это то, чего вы не делали никогда. За последние 10 лет брака, по крайней мере. Да? Образно, он буквально так не говорит. Так вот, это реактивный тип. Только вы услышали об обязанностях мужа, тут же сразу: вот почему я несчастлива. Вот почему. Он не знает своих обязанностей. Иди-ка сюда, дорогой, садись. Садись. Пункт первый. Делал? Не делал. Виноват. Значит, наказываешься прослушиванием пункта второго. Пункт второй. Да. И так далее, по всем пунктам. Результат, как правило, самый плачевный. Ничего. Вы сами себя делаете несчастливыми, если отдаете свое счастье в руки вовне, в чьи-то руки фактически. Когда человек перестает быть проактивным, он дает свое счастье в чьи-то руки. Но мы не созданы, наше счастье не принадлежит никому, оно есть сама суть природы духовной каждого живого существа. Поэтому проактивность в семье – это способность понять, что я постараюсь сделать все, что в моих силах, не изнемождая себя, просто все, что в моих силах. При этом свернув всякие ожидания свои от близкого человека. Это очень трудно. Это очень трудно. Этот навык называется «как хотеть большего, при этом оставаясь довольным тем, что имеешь». Обычно люди либо хотят большего, и тогда уже ненавидят то, что имеют. Потому что все напоминает о том, что у меня нет большего. Все, что у меня стоит дома, напоминает, что у меня нет того, что здесь не стоит. Либо вторая категория людей, которые говорят: ну все нормально, ну секция Имонта, ну мягкий уголок Сабина, ну холодильник у нас с Найги, и хорошо, и так и живем, и все в порядке. В этом счастье. Колбаса есть. Не то, что... Главное, чтобы не было войны. Да? Лишь бы войны не было. Да? Такая категория. Тоже хорошая, но тогда исчезает как бы личность, то есть фактически в этом нет жизни. В этом только есть медленное умирание, медленное спокойное умирание. Настоящая жизнь проактивного человека состоит в том, что он абсолютно доволен настоящим, но хочет большего. Вот сейчас я чувствую, у вас не укладывается даже в голове, как это может быть, правда? Муж, либо он хороший, либо нужен другой, так? Либо нужен лучше, так? Да? Но как может быть так, что муж хороший, но нужен лучше? Муж хороший на 100%, очень хороший, но хотелось бы еще лучше. Может быть так? Очень редкий случай. И чаще всего... Если, и знаете, как это определить? То есть, в правильном настроении или нет данный человек, ну скажем, близкий человек, женщина. Если она считает, что муж хороший, но нужен лучше другой. Это значит неправильно, это не то, значит. Правильная концепция. Очень хороший, хороший, замечательный человек. Просто я никак не могу в себе развить качество, чтобы в нем... В его воодушевить, в нем раскрыть эти качества, чтобы его воодушевить стать лучше. Но он очень хороший, но хотелось бы лучше. Его же. Такой образ жизни очень сложный кажется. Да, мы хотим лучше машину, говорят люди. Хотим, семья говорит, лучше хотим машину. Но абсолютно довольны этой. Но если была бы лучше, тоже было бы неплохо. Здорово было бы. Но нас не парит, мы можем до смерти доездить на этой машине. Нет проблем. Чувствуете настроение счастливого человека? Очень здорово с ним общаться. С одной стороны, он никого ничем не напрягает, человек счастлив. Но с другой стороны, всем дает возможность что-то для него сделать, сделать его счастливее. Это служение, это обмен. Тишина говорит, одна крайность. Ну что сделаешь, горбатого могилу исправь. Такой уж мой крест. И он такой сидит, думает, да, классно, вот об этом и мечтал, когда в жены тебя брал, крестом всю жизнь будет. Могильным. Да? Ну я люблю его, дурака. Какой есть, такой есть. Что сделаешь? Не изменишь, никого не переделаешь. Мужчина хочет, чтобы его переделали, но чтобы ему оставили право не переделываться. То есть, чтобы... Начало мы разбирались с вами, этот секрет. Принимай таким, как есть. Дай свободу не становиться лучше. То есть, как есть, свободен, но нужен. Да, три категории. Но четко дай понять, как бы ты была еще сейчас счастливее. И вот это, в этом, в это, этот секрет как раз в этом. И этот, в конечном счете, этот секрет в проактивности. В том, что я сама решаю, как относиться к тому человеку, который сейчас со мной рядом. Или я сам решаю, как относиться к нему. Но при этом я верю, что он может стать лучше, и я могу стать счастливее. И тогда я тоже сама буду решать, как к нему относиться. И более того, мы не ставим себя в зависимость от близкого человека. Психологи, ученые, они пришли к выводу, что больше всего браки страдают от перегрузки ожиданиями. Чем больше проходит лет, прожитых совместно, тем больше инвентаризационный лист наполняется несоответствиями, недовесом. Знаете как? Недосчитались. Инвентаризацию сделали после 5 лет брака. Так, на руках носил только первый день, и то, да? До спальни, да, пронес. В этом ресторане по тарелкам прошелся со мной на руки, чтобы там детей определить, знаете, как количество детей традиция. И потом вот, все. То, что обещал заботиться каждый день, там, внимание проявлять, ухаживать, что-то еще, то, что говорил, когда ухаживал за мной, все это можно вообще забыть, то есть надо было, наверное, сразу не принимать всерьез, да. Или элементарно даже то, что давно обещал ремонт сделать в квартире, или на кухне наконец-то, потолок побелить, так, 7 лет уже жду, все белит. То есть инвентаризация такая, у нас неоправданные ожидания. Проактивный тип, нету ожиданий, но человек объявляет свои желания. Он объявляет свои желания, но не ставит свою зависимость, отношение к близкому человеку зависит от того, сделан ремонт или нет. Бросил он немедленно пить или нет, это особенно трудно. Есть такие тяжелые ситуации, где нужен очень большой как бы кредит доверия и проактивности. Относиться к человеку так, как будто он уже то, каким вы хотите, чтобы он стал. Как будто он уже такой, каким вы хотите, чтобы он стал. Вот это и есть практические чудеса. Об этом второй шаг, об этом более подробно. Далее вторая привычка. На них я не буду подробно останавливаться, потому что они техничные. Да, это практично, поэтому есть главная техника. К тому всему, что вы услышали в теории, техника. Вторая привычка называется «начинай с конца». По-английски «start with the end in mind». То есть начинай с того, чего хочешь достигнуть. Очень мало людей имеет четкую картину того, к чему они движутся. И есть такой афоризм, поговорка. Если ты не знаешь, куда ты идешь, то ты никогда туда и не придешь. Так? И если даже ты окажешься там случайно, по большой удаче, по воле случая, что произойдет? Ты так и не узнаешь, что ты там был. То есть еврейская поговорка похожая. Говорится, если ты не знаешь, куда ты едешь, ты можешь туда добраться чем угодно. В Риге, если вы не знаете, куда вы едете, вы можете добраться любым транспортом. Нет проблем, у вас никаких ограничений. Маршруткой, троллейбусом, трамваем, электричкой. Если вы не знаете, куда едете, любой транспорт годится, да, едете обязательно. Поэтому, чтобы не было такой ситуации, когда, делая шаги, люди сами не понимают, какие ожидания у них от этого. То есть, это вот эта вторая часть. Ну ладно, с каким живем, с таким живем. Горбатого могилу, ну что, другого человека не переделаешь, вот это. Там нету этого. Какая-то проактивность есть, то есть какое-то смирение есть, но нет жизни, нет движения. Что? Какая конечная цель несения этого креста? Русские очень, это распространено, среди русских люди говорят, ну это мой крест, у меня есть дочь и муж, и это мой крест, и я его несу. И когда человек спрашивает, а зачем, вот вы как бы задумались, ну как? Я жена и мать, у меня есть муж и дочь, и это мой крест. Нормально? Объяснение? Нормально? И поэтому я должна его нести. Идея состоит в том, что человек имеет видение, определенное видение, к чему должны прийти, что должно произойти. Он формирует звук. Если хотите, он фантазирует. Если хотите, он воображает. Но он воображает с большой верой. И это совершенно другой потенциал. Есть воображение без веры. Хотя оно чаще всего это уже приходящее в упадок воображение. Очень трудно верить воображать то, во что не веришь, что оно может быть. Очень трудно это воображать. Чем сильнее у человека вера, это ведический принцип астрологии, что вера и воображение находятся в одной сфере. Как бы в одном, один дом, второй дом отвечает за это в астрологии. Поэтому визуализация, то есть как бы увидеть то, чем, что ты хотел получить от этих отношений, что ты хотел увидеть от этого брака. Но часто люди не знают, а что может быть в браке, если мы прожили 25 лет, что дальше с друг другом делать? Телевизор только сесть смотреть. И ругаться из-за того, кто собаку пойдет выгуливать. Кто, кому утром собаку выгуливает. Да? Веды, они дают, веды тем и сильны, что они дают нам как бы тему, как бы пищу для воображения, для фантазии. Ведические притчи, ведические истории, ведические летописи. Они дают возможность увидеть, как люди жили. Когда мы проходили с вами по седьмому дому 8 уровней, или 7 уровней любви, у многих как бы был легкий шок. Мы не все знали о любви, или большую часть, 80% того, что знали, считали просто романтикой, ну как бы идеализацией. Оказывается, это научно. Оказывается, это очень физично и научно. Поэтому общение с людьми, которые имеют возвышенные цели, помогает, которые имели их и достигли их, чтение о жизни таких людей. Почему сейчас в мире так популярно self-helpовская так называемая литература или success literature, литература успеха. Потому что она дает людям как-то научиться ставить какие-то цели, кроме тех, что просто функционировать от кровати до холодильника, от холодильника к телевизору, оттуда в туалет и опять к холодильнику. Да? Хоть чуть-чуть разнообразить свою жизнь, поставить большие цели, чем просто оплатить наполнение холодильника, оплату или телевизора работать, да, и отопление в ванной комнате или в туалете, горячую воду. Чуть-чуть выйти за пределы этого. Для этого нужно воображение, оказывается. Для этого нужно управлять. Воображение есть. На самом деле, когда мы говорим, ребята, надо верить в чудеса, воображение. Воображение и является, чем бы вы думали, контролем шабды, контролем звука. Человек, который может воображать не то, что только видел, и что, или что ему позволили воображать, а воображать безо всяких рамок. Вот он нравится, и он имеет веру, что он может этого достигнуть. Является самым сильным с точки зрения вер человеком, самой могущественной личностью. Поэтому вторая привычка, она требует постоянной инвентаризации как бы своих целей. Постоянно они должны быть. Мужчина ставит цели достигнуть чего-то в жизни, в духовном, материальном плане, достигнуть успеха. Иначе его жизнь не имеет смысла. Жизнь мужчины – это достижение, это движение, это куда? Это цель. Цель предполагает, что ее собираются достигнуть. Зачем ставить цель, которую никто не собирается достигать? Женщина, она выбирает мужчину. Она выбирает идею своей жизни найти мужчину, а еще лучше сделать мужчину, воодушевить его, и чтобы он стал таким, который может достигнуть те цели, которые он хочет. Или которые она также разделяет, которые ей нравятся. Вот что такое проактивность. Поэтому в ведической культуре девушка выбирает, замужеством девушки занимаются с 12 лет, с 8 лет. Это обсуждается. Это для того, чтобы был сформирован, чтобы она могла начать фантазировать, чтобы она могла начать воображать себе, рисовать этот образ, чтобы в конце концов получить то, что она хочет. Почему наши девочки до сих пор еще, к счастью, все реже и реже, но играют в куклы? Для того, чтобы сформировать звук, фантазию, как я буду общаться со своим ребенком, как я буду его лелеять, как я буду его любить, как я буду с ним гулять, как я буду вести, когда он не слушается, как я поведу себя. Не буду так лупить, как сидоровую козу, как моя мама меня. Я скажу, так больше не делай. Если ты глубокая старость, есть такое у Григория Острого тоже, если ты в глубокой старости вдруг умрешь, не помню, и предстанешь перед Богом, расскажи ему, как мама в детский сад тебя вела. Богу надо рассказать. И тебе за эти муки все грехи твои простят. Мама собирает, мама такая, загруженная мама собирает быстро, ей на работу через полчаса, проспали вместе с папой, вчера поужинали 11:30. Так, надо успеть быстро в детский сад. Ну и, соответственно, ноги запихиваются так, как будто это инквизиция вернулась к жизни, да, то есть сапожки. И комбинезон так натягивается, что ребенок думает, сейчас у него там все пополам его разрежет этим комбинезоном. И тебе за муки эти все грехи твои простят. Таким образом, четкое видение цели благодаря общению, литература, которая сейчас выходит, духовная литература, которая доступна, она помогает сформировать людям. Почему семинары о семейных отношениях? Потому что исчезли цели, исчезла вообще вера в то, что семья может представлять из себя что-то долгое, прочное, счастливое, светлое. Почему сейчас популярны семинары? Почему литература по семейным отношениям с разных направлений так популярна? Что у людей голод, потребность, что можно еще-то сделать в семье, кроме как просто оплачивать счета поочередно. И приходить падать, спать. Как? Районы называются теперь, спальные районы. Люди приходят просто спать туда, а уходят, чтобы оплатить квартиры в этих спальных районах. А спят, потому что устали работать, чтобы оплатить то, где спят. Ну, по сути. Спальный район. Это не район, где люди общаются, это не район, где люди отдыхают, не район, где люди изучают знания. Они спят там просто. Почему? Они устали. От чего они устали? Они тяжело работали, чтобы оплатить свою ячейку в спальном районе просто. И все, тяжело устали. В этом смысл жизни. Нести свой крест. Поэтому бойтесь такой концепции «я несу свой крест». У человека в жизни должна быть цель. Мужчина должен ее найти сам, благодаря благоприятному общению. А женщина должна воодушевить мужчину на это. Верить, что она по-прежнему является той, которая способна воодушевлять. Это не требует определенного возрастного лимита. Клянусь вам, точно. Тем более, что мужчина может быть муж, но мужчина может быть сын, который также не может быть сориентирован. Вера матери является самым большим источником воодушевления для него. Проактивной матери. В чистоте в своей любви мать обычно проактивна. И, наконец, третья привычка характера – это ставить важные вещи в своей жизни на важные места. Важные места. Многие слышали, возможно, даже об этом. Поднимите руки, кто слышал об этих техниках трех? Не так уж и многие. 4 человека. В любом случае, это не мой продукт, но я хочу, чтобы вы, изучающие знания ведическое, изучающие методы применения этого знания в жизни, использовали эти техники, чтобы получить эффект, иначе вы разочаруетесь. Люди, которые с прошлого приезда доктора Турсунова 2 года назад, многие не пришли на его лекции в этот приезд. Хотя, когда он уехал, они в разлуке проливали слезы горячие, искренне. Правда, связь, знание, забота, поддержка, да? Новое какое-то направление в жизни, надежда, да? Почему они не пришли? Потому что они разочаровались в себе. Они поняли, что знание хорошее. То есть, когда я говорил с людьми, я говорю, почему вы не стали ходить в этот приезд на его лекцию? Они сказали, ну что же я ему скажу, вот доктор, вот приду к нему на консультацию после лекции. Он скажет, ну как вы живете? Я скажу, да так же, доктор, встаю в 9. И ем все, что шевелится, пью все, что горит. Да? Ну, грубо говоря. Да? Ну, то есть все как и прежде. Почему так? Веры нет. Нету веры и нету как бы навыков, как практически применять это знание. Во-первых, нет цели, чего вы хотите. Вы знаете, что знание хорошее, но не верите, что в вашей жизни оно приведет к каким-то замечательным результатам. Просто нет веры. Поэтому не хватает воображения даже. Что? Но даже если хватает воображения... Вы поставили эту цель, вы не проактивны. Понимаете? Нельзя ставить цель, пока человек первую привычку не выработал. Я сам могу называть то, что со мной происходит. Все. Если человек не проактивен, он может не ставить цели, потому что он не верит, что он с ними справится. Что он говорит обычно? Ну, знание, конечно, хорошее, но это все в Индии 5000 лет назад. Если в Риге, то только какие-нибудь йоги или кришнаиты это могут. И если в нашем доме, то, по крайней мере, не в нашем подъезде. И даже если в нашем подъезде, то не на нашем этаже. Если на нашем этаже, то не в нашей квартире. А если не в нашей квартире, то не я. Все. Потом, я говорю, почему? Да потому что мне уже 57 лет, и меня уже не переделаешь. И потому что у меня воспитание такое, я вот ел, пил, это все, и не могу больше бросить. Все. Это называется реактивность. Проактивный человек, это тот, как бы, особенный... Ресурс, атрибут проактивного человека. Он не боится остаться один. А почему он не боится остаться один? Непризнанным, непонятым, выделившимся из толпы. Да потому что ему ничего не нужно для его счастья. Он понимает, что ему для того, чтобы быть счастливым, у него уже все есть. Это и есть проактивность. Он не ставит в зависимость от внешних обстоятельств свои настроения. Если он действительно в таком настроении, какая разница, сколько людей признали его сумасшедшим, а сколько людей его мудрым признали? То есть вас бы что устраивало? В глазах деградировавших людей быть единомышленниками, дебилов, в глазах людей, которые живут от туалета до холодильника, например, быть единомышленниками и собратьями, соратниками, или быть отколниками и сектантами, например. Получив при этом поддержку и зовут людей, которые сами живут по этим же принципам. Принципам пожелания счастья всем. Или, по мнению серого большинства, боятся, что вас посчитают сентиментальными какими-то, ну не знаю, ударившимися в религию, как говорят. Он вдался в религию. Люди думают, что здесь происходит религия. Что здесь какое-то сектантское движение. Многие так думают, правда? Какие-то семинары, все это непонятно, кто там их ведет. Ага, все ясно, откуда ветер дует. Так, так, так, ага, скоро пойдут уже с колокольчиками по улицам, в простынях. Все ясно. Дима ходит, Дима доходится. Поэтому проактивно это значит, что человек говорит, ну да, ну вот, а я счастлив, извините меня, пожалуйста, я вот такой. Простите меня, пожалуйста. Итак, третья привычка, последняя, это привычка менеджмента времени, то есть ставить первые вещи на первое место. Нарисуйте квадрат в своей тетрадке. Можете большой, можете маленький. Нарисуйте квадрат. Ставьте в этот квадрат оконную раму, крест внутри. Оконная рама такая, крест. Чик. Чтобы получилось 4 ровных квадрата. Квадрат, в нем крест внутри. Получилось 4 сектора. Верхний левый квадрат, если хватает места полностью, если не хватает, вкратце. Напишите Важно и срочно. Важно и срочно. Верхний левый квадрат. Сектор, верхний левый сектор в вашей раме. Сюда напишите «Важно и срочно». Рядышком квадрат, верхний правый для вас. Важное, несрочное. Нижний левый квадрат. Нижний левый квадрат. Срочное, неважное. И последний, нижний правый, неважное и несрочное. Так вот, какую бы практику вы ни начали, на самом деле все, что вы делаете в течение дня, оно так или иначе попадает под одну из этих категорий. И до тех пор, пока вы четко не будете отдавать отчет, что я делаю сейчас, к какому квадрату относится, вы не сможете сделать свою жизнь, свою деятельность целенаправленной. Тех принципов, которые вы приняли, принципов режима дня, принципов пожелания счастья, принципов, может быть, духовной практики, более глубокой, принципов питания, так? Есть эти приоритеты, и они требуют времени, чтобы посвящать этому нужно время, так? Но на самом деле это не столько менеджмент времени, сколько менеджмент самого себя. Менеджмент управления своей направленностью на то, что вы хотите достичь. Теперь дальше. Чего вы хотите достичь? Хороший квадрат. Ну, я понятия не имею, что у меня важное, что не важное. Почему так? Да все вроде важное, все нормально. Посидеть важное здесь, а потом посидеть в парке тоже не менее важное, тоже неплохо. Чего? Посидеть телевизор посмотреть? Довольно. Иногда срочно, иногда нет. Если сериал уже начался, значит срочно. Если еще есть время, значит не срочно. Ну, важно, как это. Конечно, так и не пойму, чем там бедная Настя, что там с ней стало. Поэтому не рисуйте этот квадрат, если вы не поняли, что у вас за цели в жизни. И не пытайтесь ставить цели в жизни, если вы по-прежнему верите, что ваши цели надо ставить согласно обстоятельствам. Понимаете, в чем проблема реактивных людей? Ставим только то, что безопасно здесь желать. Ставим только то, что поймут окружающие. Ставим только то, на что у меня хватит зарплаты. Целью ставим, так? Или учимся только тому, чему мне сказали учителя, ты балда, можешь научиться. Да? Еще в школьные годы. Или мать сказала, бестолочь там, или с тебя все равно ничего не выйдет, или еще кто-то так. Это называется реактивный. Вы отдаете оценку себя, вы отдаете кому-то другому. Или находитесь в настроении дефицита. Да, мне уже не стать первым в музыке, значит, нечего становиться вообще музыкантом. Да, мне никогда не выступать на международных соревнованиях по бальным танцам, значит, мое желание танцевать надо закопать в сырую землю. Зависимость это просто обстоятельств. Реактивность не дает ставить светлые цели, красивые цели, органичные в вашей природе. И неспособность ставить цели никогда не даст вам возможность заняться менеджментом вашей жизни. Все будет важно, и время от времени будет срочно. В зависимости от того, куда вас дернули. Итак, что такое первый квадрат, важно и срочно? Это то, что вы делали бы сейчас. Вы просто это делали бы прямо сейчас, если бы оно было вот. Некоторые выходят, тут через какие-то промежутки времени из аудитории там в коридор. Вот это важно и срочно. Если этого не... Что такое значит важно и срочно? Если этого сейчас не сделать, будет проблема у меня и у окружающих. Верно? Если сейчас я этого не сделаю, то дальше могут быть большие проблемы. Важно и срочно. Фактически это то, что просто предлагает вызовы, которые предлагает нам каждый день жизни. Да? Наши обязанности ежедневные, необходимость поддерживать тело, необходимость отдыха. Да? Отдых тоже может быть важным. Чаще всего он у нас несрочный. Да? Далее второй квадрат. Вот этот второй квадрат, важное и несрочное, является и есть то, что вы хотите сделать нового. Понимаете, важное и несрочное – это то, что вам навязывает судьба. Так? Но вы не можете, тело устало, надо идти спать, валюсь с ног. Или я не могу, хочется в туалет, надо прекращать лекцию, сказать, извините, сейчас работаем по личному графику, 5 минут, я вернусь скоро. Да? Понятно это, да, что такое в вашей жизни? Вы сами представляете, что такое в вашей жизни важное и срочное? Что в этот квадрат? Какие виды деятельности можете писать? Важное, несрочное, это ваша новая жизнь, это то, что вы создаете. Это то, что я буду делать, когда меня отпустит меня. Срочное, важное. Так? Когда мне сейчас не надо ни сидеть в офисе, ни тяжело там где-то работать или что-то изучать, или что-то сдавать, ни готовить обед, ни стирать, так? Ни куда-то ехать или решать какие-то другие проблемы, так? Что я буду делать в это время? То есть это то, что наше как бы свободное время, да? Где не давит судьба на нас. Чему я посвящу его? Знать это надо заранее. Потому что у нас не так много свободного времени в этой судьбе. в нашей судьбе, в нашей жизни. Далее квадрат срочное и неважное. Это те какие-то позывы. Мы не живем одни под колбой, мы живем среди других людей. И поэтому постоянно испытываем толчки и дергания. То есть вы шли по коридору, чтобы встретиться с одним человеком, переговорить с ним быстро по деловому вопросу и так далее. Но в коридоре встретил человека, который вас не видел 3 недели, ему срочно надо выяснить, в конце концов, купили вы новую машину или нет. Так? Пустые разговоры, звонки, которые не являются категорически важными для вас. Может быть, они важные для кого-то, но они могут не вписываться во что? В вашу концепцию целей, во вторую привычку. Не вписывается, понимаете? То есть оно как бы кому-то важно, но вам нет. Что делать с этим квадратом? Этот квадрат требует лучших и лучших качеств, как бы учиться быть более, как сказать, терпимым к людям, более мягким по отношению к ним. И по большому счету требует способности отказывать. Отказывать с улыбкой, отказывать прося у людей как бы определенного снисхождения. То есть, простите, пожалуйста, но я сейчас не могу, у меня сейчас я занят. Не в том плане, чтобы отмахнуться человека, да, показать ему, что ты второстепенен, не важен. То есть способность отказывать, она зависит от качеств человека. Она тем выше у человека, чем более он терпимой, мягкой форме, джентльменской форме он это делает. Он дает время человеку на то, чтобы... То есть себе дает время успокоить человека в связи с моим отказом. Но не отдает все время на то, чтобы удовлетворить это срочное, неважное для вас. Способность отказывать. Вежливо, красиво. Может быть, потом, сделав звонок, и каким-то образом предложить послужить человеку или как-то решить его проблемы, если это возможно по вашему времени. И, наконец, последний квадрат, несрочное, неважное. Это бедная Настя. Это «Мертвые не потеют» в исполнении доктора, как это называется, да, вид развлечений. Просмотр сериалов «Мертвые не потеют». Да? Богатые не плачут, там плачут, да? «Мертвые не потеют». Доктор, это его изобретение, просто авторские права защищены. Далее. Просто пустое сидение, просто чтение газет. Если это как-то соответствует информации, например, вы читаете там деловую хронику или что-то еще, или политическую, если вы политик, или еще как-то, или политинформатор. Окей, чтение газет может быть важным, несрочным. И даже для кого-то, если политинформация через 15 минут, оно может быть важным и срочным. Тогда надо срочно прочитать. В школе, помню, так было. Перед началом урока надо что-нибудь прочитать быстро, чтобы там выступить, да. Но оказалось, что это совсем не важно было, мы просто не знали. Бесполезное какое-то валяние на диване, просто вот такое, вот просто человек лежит, и он просто пребывает в какой-то прострации. Да. Щелканием пультом, телевизором без конца. Так. Если вы телекритик, это может быть важным несрочным или важным срочным, если от вас отчета о передачах требует завтра в ведущих газетах. Тогда щелкайте на здоровье, пока все не перещелкайте, не поймете, что там происходит. В противном случае это пустая трата жизненного времени. Человек, достигший по расчетам французских ученых, достигший возраста 30 лет, имеет 24 тысячи часов жизни в среднем, по средней продолжительности. 24 тысячи, да это ничто. Если 24 тысячи, это равно как бы 24 часа в сутки. Если у него свободного времени час в сутки только, все остальное он истратил на просмотр телевизоров, на решение проблем и так далее, значит у него реально, чтобы жить и делать новую жизнь, быть проактивным, остается только 1000 дней. Так? Если у него 4 часа свободных, у него 4000 дней, где он делает свою судьбу реально, где он становится счастливым, остальное он живет просто под влиянием обстоятельств. У нас очень маленький ресурс времени, когда мы можем действительно что-то менять, когда мы можем быть реально проактивными. Ресурс времени по жизни, в течение дня и значит по жизни. Из 24 часов, сколько часов вы можете, 30-летние, там дальше с вариациями, до и после 30 лет, да. Сколько вы можете посвятить часов на практику, которая способствует улучшению отношений, совершенствованию, значит, столько же у вас в жизни осталось на это и дней. Потому что в среднем около 24 тысяч дней, так, расчеты человека, средняя продолжительность жизни, если брать 65-70 лет, это ничтожно маленькое, 4 тысячи дней, это 3 года 1000 дней, это каких-то 12 лет, да. 4 тысячи дней, представьте, 4 тысячи лат, это не такая огромная сумма, то есть очень легко ее истратить наши дни. Толком ничего не купив даже. Поэтому этот менеджмент времени, он дает человеку ощущение безопасности, уверенности в себе, стабильности. Ни одна из минут моей жизни, все, что в жизни моей дано, направлены на достижение поставленных мною целей, в которые я верю, потому что я не склонен считать, что я ограничен в том, к чему стремиться. Я, может быть, не все имею, но я свободен хотеть больше. Я, может быть, не все имею, и это меня не тяготит, но я свободен иметь больше. Да, у меня многих качеств нету, я сержусь, я раздражаюсь, я обижаюсь, я бываю часто подавлен и порчу отношения из-за этого с близкими. Но я верю, что я однажды смогу стать лучше. И поскольку я верю в это, я пытаюсь что-то делать. И пусть надо мной смеются. Говорят, ну кому ты цирк устраиваешь? Муж говорит, слушай, ну что за цирк это такой? Пришла такая, ну что тебе приготовить? Это после 15 лет, когда ты встала на стол мне и говорила, ешь. А вот ешь, иди ешь. Муж говорит, так невкусно же. Вкусно, вкусно, ешь. И друг говорит, а тебе вкусно? А может быть, что а завтра что тебе приготовить? Он говорит, да перестань ты, хватит цирк-то этот. Что, издеваешься, с дурака меня что ли держишь? Надо вытерпеть это. Проактивность это нелегко. Стать вдруг чем-то на один день, на один вечер, чем вас никто не знал прежде, чем вас прежде никто не знал, надо иметь смелость. Иначе вас могут записать пациенты в какой-нибудь центр здоровья, психиатру. Какие вопросы? Давайте будем заканчивать и желать счастья. Поддерживается философия насчет того, что нужно отключить мозги с помощью сериала какого-нибудь, понимаете, да? Сейчас это пропагандируется всеми вот этими издательствами, которые... Я сам буду это пропагандировать тоже, но очень важно это понять в правильном ключе. Включение мозгов. Ну, я не называл отключением мозгов, а именно идею о том, что иногда человеку необходимо переключение на что-то, то есть есть в этом. Детектив. Это категория, то есть в зависимости от каждой ситуации жизненной. Это может быть... Существует такое понятие, как абсорбент. Существует ерунда, которая абсорбирует еще большую ерунду. Вот, например, в советских магазинах, когда была большая слякоть и грязь, что делали уборщицы? Они приносили два ведра еще больше грязи. Мало того, что там был картон растоптанный. Нет, была просто грязь, туда бросали картон, картон от коробок, его растаптывали, получалось еще больше грязь. И в конце дня уборщица приходила с двумя ведрами еще больше грязи, опилок еще. Но какая идея была? Она высыпала эти опилки, и потом эти опилки, собирав эти опилки, убирала всю остальную грязь. Абсорбент. Кишечники нашим... Токсины убираются часто с помощью такой, по-моему, полифепан называется. Полифепан. Ну, аудитория, Дима, вам. Слишком много читали, Дима. Зрение испортите, мой брат говорил мне. Не читай много, зрение испортишь. Полифепан. Так вот этот абсорбент используется для того, он нейтральный, он не нужен кишечнику, тело не может его кушать, оно даже не может его усваивать. В этом-то и его функция, его не надо усваивать. Он просто проходит по кишечнику и собирает растворенные токсины с помощью какой-то предварительной практики. Так вот, телевидение и иногда музыка, классическая или такая, она имеет такой эффект, абсорбирует в себя негативные эмоции. Имеет эффект. Человеку надо пережить то, что в его жизни пережить невозможно, для того, чтобы от этого освободиться и начать чувствовать позитивные эмоции. Есть такой эффект, но это научный, это ноу-хау. Как бы это к этому надо подходить научно. Просмотр, действительно, тупой просмотр всего подряд не решает никаких вообще проблем человека. То есть это не сам по себе метод, это как бы временная функция. Немножко расскажите о том, что Пушкин называл творческой ленью. Я не исследовал этот вопрос, я не знаю, что Пушкин называл творческой ленью. Он имел в виду расслабление, погружение какие-то. Но я думаю, что раскроется этот в течение семинара. Какие еще вопросы есть? Итак, если вы начнете раскладывать то, что вы делаете в течение дня в своей жизни по этим квадратам и начнете испытывать затруднения, знайте, проблема не здесь, проблема двумя ступеньками выше. Не поставлены четко цели. Или цели поставлены, но они не ваши, вы сами их не хотите. Вы их просто провозгласили, вам нравится быть человеком такими целями. Да, я последователь доктора Торцунова. Я за режим. Даешь режим жизни, даешь молоко в 8. Кстати. Но это просто как бы кем бы мне хотелось выглядеть, а не кем бы мне хотелось быть. Это разные вещи. Почему я этим не верю, что я этим стану? Мне хотелось бы быть, но я не верю, что стану, потому что я реактивен. И у меня тысячи есть, но. Я бы мог вставать раньше, но. Я бы мог пить молоко, но. Я давно мог перейти на вегетарианскую пищу, но. Одни но. Это называется детерминизм, обусловленность. Поэтому первая привычка – это проактивность. Окей, я не могу сейчас есть то, что я хочу. Но я могу мечтать о том, что однажды я буду есть то, что я хочу. И я уже мечтаю, о чем я буду, что я буду есть только. Я не могу сейчас вести с близким человеком так, как я мечтаю себя вести. Но я могу об этом дальше мечтать. Я говорю мужу, представляешь, однажды ты приходишь. Он говорит, замолчи. Ужас какой. Спасибо за внимание. Может быть, это несколько было в начальной первой части для вас трудно, но я надеюсь, что вы сможете сделать этот шаг. Первый шаг. Не забыв, запомнив, рассказав другим и попробовав сами практиковать то, что услышали.